Орфей и Психея. Эпиграф. Durch alle Welten, durch alle Gegenden, an allen Wegenden, das ewige Paar der sich nie begegnenden. Вдоль всех дорог, по всем краям земного шара, извечно и вовек не встретившихся пара. Примечание. Эти две немецких строки Марины Цветаевой приведены в ее письме к Борису Пастернаку от 23-26 мая 1926 года с пояснением «Само пришло двустишием, как приходит все, итог какого-то вздоха, к которому никогда не прирастет предпосылка». Вторая немецкая строка точно соответствует словам в одной из записных книжек Цветаевой 1926-1927 «Вечная пара вовек не встречающихся». Конец примечания. «Я не люблю встреч в жизни, сшибаются лбом, две стены. Так не проникнешь. Встреча должна быть аркой, тогда встреча над, закинутые лбы. Вся моя жизнь — роман с собственной душой». Марина Цветаева. Конец эпиграфа. История отношений Рильке и Марины Цветаевой не совсем обычная. Это история любви, в которой раскрывается метущаяся и мятежная крылатая душа Марины Цветаевой. Цветаева боготворила и славила Рильке, как никого другого из своих современников. «Германский Орфей», — писала она о Рильке своей чешской приятельнице Анне Тесковой, 1872-1954, то есть Орфей, на этот раз явившийся в Германии, не поэт Рильке, дух поэзии. Примечание. Письмо от 15 января 1927 года. Орфея Цветаева ставит в один ряд с Рильке, и в 1935 году в письме к французскому писателю, автору исторических трудов Октаву Обри, 1881-1946, Орфей, Р.М. Рильке, все лирические поэты. Конец примечания. Рильке отвечал ей взаимностью. Едва услышав голос Цветаевой, Рильке был захвачен силой и подлинностью его интонаций, покорен его страстностью. Горячо любивший Россию и русских людей, он рванулся за полгода до смерти навстречу Марине, ощутив в ней должно быть сокровенное и родственное ему начало. «Я последняя радость Рильке», — утверждала и, пожалуй, не ошибалась Цветаева, «и последняя его русская радость, его последняя Россия и дружба». Впрочем, отношения, соединившие Цветаеву и Рильке весной-летом 1926 года, не укладываются в рамки традиционных понятий «переписка» и «дружба», так полагала и сама Цветаева. Разговор в письмах, который вели поэты в те несколько месяцев 1926 года, овеян дыханием высокой лирики, подчас он кажется неземным, надмирным. Многое, о чем говорится в их письмах, напоминает невидимые звуковые волны, излучаемые камертонами чутких душ и бегущие от поэта к поэту. Уже в первой строчке, обращенной к Цветаевой, Рильке сказал об этой бесплотности, неосязаемости их порывов друг к другу. «Касаемся друг друга. Чем? Крылами». Но при всей своей окрыленности перекличка Цветаева и Рильке имеет трагическое звучание. Неудержимое воспарение в области духа чреваты порой опасностью отрыва от реальной почвы, от жизни, да и высвободиться из оков телесной оболочки, к чему особенно стремилась психея Марина Цветаева, невозможно даже для самых одухотворенных и возвышенных натур. История Цветаевой и Рильке великолепно иллюстрирует это изначальное и неустранимое противоречие между поэтом и человеком, между тем светом и этим. Двум великим лирикам удалось приблизиться друг к другу в духе и слове, Но действительность разрушила эту хрупкую надмирную арку, развеяла их радужные надежды и помыслы. Запредельная заоблачная встреча поэтов и очная их невстреча — такова основная и глубоко щемящая тема этой любовной истории. Ее лейтмотив и болезненный драматический узел. С чего начинается путь Цветаевой? Где истоки ее бунтующего ума, ее безудержного преизбыточного воображения? Ответить на эти вопросы непросто, и все же самое первое, о чем нельзя не вспомнить, говоря о несомненных и сильных влияниях, подчинивших себе Цветаеву с раннего детства, это Германия, романтический германский мир. Любовь к Германии была привита Цветаевой ее матерью, Марии Мейн, 1868-1906, происходившей по отцовской линии из семьи остзейских немцев. «От матери я унаследовала музыку, романтизм и Германию», подчеркивала Цветаева. В 1914 году она рассказывала В.В. Розанову: «Мамина юность, как детство, была одинокой, болезненной, мятежной, глубоко скрытой. Герои – Валенштейн, Пассарт, Людовик Баварский. Поэты – Гейне, Гёте, Шиллер, Шекспир. Больше иностранных книг, чем русских. Весь дух воспитания – германский». Об этом же вспоминает и Анастасия Цветаева. «Со страстной любовью к отцу своему мама рассказывала о путешествиях с ним за границей, о поездке по Рейну, реке легенд, текущей меж гористых берегов, о старых замках на утесах, о местах, где пела Лорелея. Мы уже знали о ней знаменитую немецкую песнь Гейна, и родным становился зеленый пенистый Рейн». В доме Цветаевых, как во многих русских интеллигентных семьях, были гувернантки, приходили учителя, репетиторы. Девочки с измальства привыкали к звучанию немецкой и французской речи. Анастасия Цветаева описывает одну из гувернанток, Августу Ивановну, высокую немку с пучком на макушке, которая пела девочкам популярные немецкие песенки. Позднее за сестрами присматривала другая гувернантка, русская немка Мария Генриховна, с которой они подружились. Первые языки, указывает Цветаева в автобиографии 1940 года, немецкий и русский, к 7 годам французский. Рано открылся Марине Цветаевой и мир романтической немецкой литературы, сперва в переводах Жуковского, затем в подлинниках. Мария Александровна часто читала девочкам вслух произведения Гофмана «Щелкунчик», Гауфа «Лихтенштейн» и Деламот Фуке «Ундина». Позднее Марина узнала и полюбила других немецких авторов – Гёте, Гёльдерлина. Отвечая в 1926 году на анкету, она расположила любимые ею с детства книги и имена в такой последовательности: Ундина, раннее детство, Гауф, Лихтенштейн, отрочество, Орленок Хоростана, ранняя юность, позже и поныне, Гейне, Гёте, Гёльдерлин. Примечание. Орленок, 1900-й, историческая драма французского поэта и драматурга Эдмона Ростана, 1868-1918, посвященная сыну Наполеона, герцогу Рейхштадтскому, одному из любимых героев Цветаевой. В 1909 году Цветаева перевела эту драму на русский язык, текст перевода считается утраченным. Строки из стихотворения Цветаевой «В Париже», 1909 год. «И в сердце плачет стих Растана». С произведениями Гейне Марина Цветаева, по-видимому, познакомилась раньше, чем с Растаном. Одна из учениц Цветаевой по московской гимназии Дервис рассказывала, что летом 1906 года в Тарусе Марина читала ей Пушкина, немецких романтиков, Гейне. Конец примечания. Осенью 1902 года Мейн, страдавшая чахоткой, вместе с дочерьми покидает Россию. 3 года они живут за границей в Италии, Швейцарии и Германии. Девочек отдают учиться в католический пансион Лакас в Лозанне. Здесь они проводят более года. Затем семья переезжает в Германию, во Фрейбург. Врачи рекомендовали Марии Александровне горный воздух Шварцвальда. Во фрейбургском пансионе сестер Бринг, где поселилась Марина и Ася, царила иная атмосфера, чем в пансионе Лакас, скучная, неприветливая, удушающая. Пансион Бринг был темницей, признавалась Анастасия Цветаева. Но именно в Шварцвальде юная Марина раз и навсегда безоглядно увлеклась Германией. «Как я любила», — вспоминала Цветаева много лет спустя, — «с тоской любила, до безумия любила Шварцвальд. Золотистые долины, гулкие, грозно уютные леса, не говорю уже о деревне с надписями на харчевенных щитах «У орла, у льва». В Шварцвальде она с головой погружается в уже знакомую ей стихию немецкой речи, в мир германских легенд и преданий, сказок и песен. Во Фрейбурге, сообщает Анастасия Цветаева, Марина принялась за чтение немецких книг с наслаждением жарким и поглощенным. «Пишу немецкие стихи», отметила в своей автобиографии Марина Цветаева, упоминая о пребывании в Шварцвальде. Самая любимая книга тех времен – Лихтенштейн Гауфа. Летом 1910 года, через 4 года после смерти Марии Александровны, семья Цветаевых вновь приезжает в Германию. Марина и Ася живут в курортном городке Вайсерхирш под Дрезденом в семье пастора, а Иван Владимирович их отец работает в музеях Дрездена и Берлина. Возвратившись в Москву, Марина осенью 1910 года печатает за собственный счет свой первый поэтический сборник «Вечерний альбом», куда вошли и ранние ее стихотворения, навеянные пребыванием во Фрейбурге, «Сказочный Шварцвальд», «Как мы читали Лихтенштейн», «Отъезд». Германофильские настроения Цветаевой еще более укрепляются на грани 1900-1910 годов, благодаря ее близости к московскому издательству «Мусагет», выражавшему идейные искания младших русских символистов. В периодических изданиях «Мусагета» журналы «Логос», «Труды и дни», в деятельности его руководителя Э. К. Метнера, в творческих устремлениях таких писателей, как Андрей Белый или Вячеслав Иванов, немецкой культуре, прежде всего философии, отводилось главное место, и хотя Рильке не принадлежал к тем германским авторам, коими прежде всего вдохновлялись мусагетовцы, тем не менее его имя не раз упоминалось в их узком кругу. Именно на собраниях Мусагета встречался с Цветаевой писатель и философ Федор Степун, один из первых русских ценителей Рильке. В своих поздних воспоминаниях Степун воссоздал колоритный, немного утрированный, но в целом правдоподобный портрет Цветаевой. Одета Марина кокетливо, но неряшливо, на всех пальцах перстни с цветными камнями, но руки не холены. Кольца не женское украшение, а скорее талисманы или так просто красота, которую приятно иметь перед глазами. Говорим о романтической поэзии, о Гёте, мадам де Сталь, Гёльдерлине, Навалисе и Беттине фон Арнем. Я слушаю, не знаю, чему больше девиться, той или чисто женской интимности, с которой Цветаева, как среди современников, живет среди этих близких ей по духу теней, или ее совершенно исключительному уму, его афористической крылатости, его стальной мужской мускулистости. Было, впрочем, в Марининой манере чувствовать, думать и говорить и нечто не вполне приятное. некий неизничтожимый эгоцентризм ее душевных движений. И не рассказывая ничего о своей жизни, она всегда говорила о себе. Получалось как-то так, что она еще девочкой, сидя на коленях у Пушкина, наматывала на свои пальчики его непослушные кудри, что и ей, как Пушкину, Жуковский привез из Веймара гусиное перо Гёте, что она еще вчера на закате гуляла с Навалисом по парку, которого в мире, быть может, и нет, но в котором она знает и любит каждое дерево. В рассказе Степуна совершенно точно уловлена отличительная черта Цветаевой, всегда ей свойственная. Склонность к фантазии, желание выдать воображаемое за действительное. «Воображение правит миром» — эти слова Наполеона Цветаева поставила эпиграфом по-французски к разделу «Только тени» в сборнике «Вечерний альбом». В одном из писем Марина Цветаева вскользь заметила, что память у нее тождественна воображению. Увлеченность, почти одержимость Германией бурно проявилась у Цветаевой в 1914-1915 годах в связи с началом мировой войны. В самый разгар, охвативший тогда Россию антигерманской истерии, Цветаева пишет стихотворение о Германии «Открытый вызов господствующему мнению и дань восхищенной признательности любимой стране». «Германия, мое безумие! Германия, моя любовь! Ну как же я тебя отвергну, мой столь гонимый Фатерланд, где все еще по Кенигсбергу проходит ускалицый кант, где Фауста нового лелея в другом забытом городке, Гехеймрас Гёте по аллее проходит с веточкой в руке. Нет ни волшебней, ни премудрей тебя, благоуханный край, где чешет золотые кудри над вечным рейном лорелей». В этих строках не следует искать иного содержания, кроме поэтического. Цветаева меньше всего стремилась восславить кайзеровскую Германию с ее воинственным духом. Ей, поэту, была вообще чужда любая политика, любая государственность. Предметом ее обожания всегда оставалась другая Германия, волшебная и премудрая, край Гёте и Канта. Цветаева не раз подчеркивала, что у нее своя Германия. К Германии обращены и некоторые другие, более поздние стихотворения Цветаевой. Неуклонно углубляется с годами ее знакомство с литературой этой страны. В произведениях и письмах Цветаевой, особенно в эмигрантский период, упоминаются имена или приводятся строки Людвига, Платона, Шамиссо, Шеффеля, Шторма. Писатель Марк Слоним, часто встречавшийся в ту пору с Цветаевой, вспоминает: «Поэзию она хорошо знала, она очень много читала. Немецкий язык ей был близок. Она знала немецкую поэзию в совершенстве». Страстная увлеченность Германией не могла не сказаться и в творчестве Цветаевой. Достаточно вспомнить поэму «Крысолов» 1925, где богато используются и искусно обыгрываются немецкие слова и реалии. Или эссе «Два лесных царя» 1933. Примечание. Поэма «Крысолов» имела первоначально посвящение «Моей Германии», впоследствии снятая. Конец примечания. «Во мне много душ, но главное моя душа — германская». Это признание Цветаевой относится к 1919 году, когда в тяжких условиях революционного времени в голодной и опустошенной Москве она записывала в дневник свои сокровенные мысли о Германии. Именно в этих заметках впервые встречается имя Рильке. К какому году следует отнести знакомство Цветаевой с произведениями Рильке, судить об этом можно лишь предположительно. Несколько строк в первом письме Цветаевой к Рильке позволяют заключить, что она читала его уже в 1913-15 годах, возможно, в переводах Ю. Анисимова. Примечание. В 1913 году Ю. П. Анисимов выпустил книгу своих переводов из «Часослова». 5 ноября 1922 года в письме к П. П. Сувчинскому Цветаева цитирует неточно из этой книги две первые строчки стихотворения «Как одинок последний дом в деревне». Конец примечания. Достоверно известны, во всяком случае, две книги Рильке, которыми Цветаева владела еще в Москве до своего отъезда за границу. Записки Мальта Лаурица Бригге в русском переводе «Москва, 1913» и «Песнь о любви и смерти» Корнета Кристофа Рильке на немецком языке. Примечание. Эту оставшуюся в Москве книгу Анастасия Цветаева подарила в 1925 году Б. Л. Пастернаку, сделав на ней несколько надписей. Борису Пастернаку, его Марининого «Моего Рильке», из Марининых книг «За Марину». И все-таки надо переставать любить Рильке и Пастернака, и Марину, и себя. Но можно ли, Борис, так говорить о смерти? Может быть, это все же не победа над ней, а только самая вершина игры с ней? Подумайте об этом за себя, Рильке и нас с Мариной. Анастасия Цветаева. Третья надпись представляла собой стихотворение Марины Цветаевой «Над спящим юнцом золотые шпоры». О книгах во множественном числе Рильке, оставленных ею в Москве, Цветаева упоминает и в письме к Вундерли Фолькарт от 5 июля 1930 года. Конец примечания. В упомянутых выдержках из дневника 1919 года Цветаева оценивает Рильке как лучшую Германию, а в другом месте того же дневника упоминает всего Рильке среди ее любимых в мире книг. Все эти отзывы вряд ли были возможны без углубленного чтения его произведений. Впрочем, готовя часть своих дневниковых записей к публикации в 1925 году, Цветаева могла их расширить или уточнить.